Глава вторая. Находящиеся под властью паразитов люди существовали в полусонном коматозном состоянии. Пиявки могли управлять их телами и давать автономные команды. Например, ходить люди умели намного лучше паразитов, так что те занимались общей координацией, изредка вдаваясь в детали. Впрочем, со временем пиявки учились контролировать тела носителей с достаточным мастерством. Они могли запоминать нехитрые алгоритмы действий. Например, когда человеку надо в туалет, есть или спать, пиявки давали соответствующие команды. Позднее Нурзинглор занялся новичками и отдал с помощью жезла приказы. В основном они касались правильной деятельности в медных копьях. Все болванчики должны были слушаться надзирателей, то есть людей без ошейников-кожухов. Жрец не мог один контролировать каждый их шаг. Гонти отправился на один из нижних этажей, получив указание. Много от мужчины не требовалось — долбить медную жилу киркой и вовремя справлять все свои естественные надобности. Добыча руды являлась крайне изматывающим занятием. Шанс выпадения куска породы был крайне низок, а самородка еще ниже. Приходилось долбить жилу сутки напролет. Уровень развития не давал заметных преимуществ, хотя с увеличенной силой и ловкостью, конечно, получалось добывать быстрее. Или добыть кирку высокого ранга. Но проще поставить вместо одного сильного адепта двоих или троих болванчиков. Никому не нравилось заниматься рудокопством. Считалось, что у дуэргаров это в крови, но в мире черной бездны сие занятие оказалось слишком уж уныло однообразным и изматывающим. Даже подгорные гномы отказывались заниматься добычей без огромной прибыли. Здесь на помощь дуэргарам и пришли пиявки-паразиты, коих производила на свет королева. Над призывателем пришлось работать дольше, ибо его обязанности были немного шире. Во-первых, патрульный должен был заучить алгоритм призыва. Если питомец умер или вышел срок навыка, его следовало призвать снова. Со временем можно попробовать обучить наложению усилений на фамильяров, но вначале лучше максимально упрощать задачу. Пиявка-слизни не могли похвастаться твердым умом и крепкой памятью. Нурзинглор обучил патрульного базовым правилам и сразу же отправил на пятый этаж подземелья. Здесь с небольшим шансом могла появиться железная жила, добывать которую было намного выгоднее. Надзиратели из дуэргаров совершали обходы этажей с определенной периодичностью, но все же постоянно держать их в копьях было накладно. Монстры же на высоких этажах подземелья появлялись чаще. Они нападали на болванчиков и легко уничтожали безвольных рабов. Марионетки не умели сражаться. Нурзинглор проводил различные испытания, но так и не смог обучить ни одного достойного бойца. Марионетки оставались заторможенными и совсем не умели читать обстановку. Тупые болванчики, коих монстры резали, словно тараканов. Здесь-то и пригодились приручатели. У питомцев имелось свое подобие сознания, и они могли воевать автономно, без участия мастера. Призыватели, друиды и некроманты курсировали по копьям Фарадшора вместе со своими фамильярами, энтами и скелетами. Именно они в большинстве своем уничтожали орды снующих здесь гоблинов. Чаще всего на верхние этажи направлялись адепты 14-го плюс уровня. Вполне развитые авантюристы, чьи питомцы способны уничтожить небольшую группу монстров. Хотя и у таких случались огрехи. Если патрульные натыкались на эмиссаров, то выжить болванчикам становилось в разы сложнее. Призыватель 9-го уровня должен был отправиться либо на нижние простые этажи, либо стать рудокопом. Но Летов имел, как выяснил жрец, сразу два слота и мог управлять эмиссарами. Силы его питомцев вполне должно хватить на верхние, самые опасные ярусы Фарадшора. Так что призыватель отправился наверх, тогда как рыцарь остался внизу. Дуэргары цокали удивленно в виде призывных эмиссаров. Каждый призыватель мечтал о таком бонусе, но доставался он не каждому. Лишь на высоких уровнях при повышении класса имелся мизерный шанс получить заветное усиление, либо при божественном обмене. Впрочем, гномы с их расовым бонусом к силе редко шли в призыватели, поэтому относились к классу без должного пиетета. Постепенно надзиратели привыкли к тому, что по этажу бродит болванчик с двумя призывными эмиссарами. Летов стал настоящим спасением для служащих Фарадшора. Он мог уничтожить любую группу гоблинов на пятом ярусе. Надзирателям стало намного легче контролировать пещерный лабиринт. Дуэргары чаще проводили время за игрой в кости, распитие любимого пива или эля, поминая добрыми словами умелого призывателя. Болванчики делали основную нужную работу, им оставалось лишь собирать трофеи с рудой и ставить перед марионетками новые цели. Постепенно Летова научили собирать пепел и другие выпавшие из гоблинов предметы в кольцо, так что и инспектировать пещерные лабиринты стало требоваться реже. Уровень рудокопов был важен для максимизации добычи. Только адепты 6-8 уровня могли получать высшую прибыль на ярусе медной копи. Аналогично и в случае патрульных. Вот только трофеи с гоблинов интересовали дуэргаров во вторую очередь, поэтому им позволяли прокачиваться до более высоких уровней. Опыт шел все меньше, с низкоуровневых монстров, зато питомцы патрульных жили дольше, а значит, болванчики умирали реже. Рудокопы получали крохи опыта за добычу руды. Но по прошествии месяцев и они поднимали свои уровни развития. Приходилось собирать периодически старожилов и убивать, обнуляя заработанные очки опыта. После чего рудокопы возвращались к привычной деятельности. Впрочем, мастера кирок тоже подвергались иногда нападению гоблинов. Против монстров у неприручателей шансов практически не было. По идее, за каждой жилой и группой рудокопов должен следить надзиратель, но дуэргары часто отлучались, оставляя вместо себя патрульного в дозоре. Порой стайки гоблинов уничтожали питомцев и истребляли адептов, а надзиратели не успевали воскресить их. Икари не ощущал в полной мере свое положение, просто существовал с заснувшим разумом, лишь изредка выныривая из темных глубин, в которые его отправила пиявка. Хоть парень и являлся чемпионом, какой-либо особенной защитой против паразитов не обладал. Лишенные воли болванчики неустанно трудились в медных копьях, набивая карманы жадных гномов. На самом деле Фарадшор приносил не так уж много прибыли, поскольку дорогие месторождения появлялись редко, но для низкоуровневых гномов это было отличное место для заработка. Кое-какая информация все же проходила через сознание Летова, некоторые события запоминались. Паразиту требовалась отчасти работающая голова для работы тела. Впрочем, однообразные патрули сливались в смазанную картину и не задерживались в памяти. Что-то необычное происходило редко. Иногда в подавленный разум пробивались вспышки гнева, но пиявка быстро гасила лишние эмоции. Призыватель курсировал по одному и тому же маршруту 5-го яруса, который ему показывали надзиратели. Работа у него была несложной. Ходить по темным пещерам вместе с питомцами, которым дана установка на защиту владельца. При встрече с монстрами фамильяры сами атаковали их. Чаще всего обходилось без проблем. Иногда гоблины доставали и самого Летова. Указаний на этот счет никаких не было, так что парень просто стоял на месте и сносил побои, ожидая, пока питомцы прикончат врагов. Изредка даже опеку сбивали, но в основном Кинг и Токсик успешно разбирались с противниками, защищая хозяина. В одной руке патрульный держал гримуар, в другой — кнут. Оружием толком пользоваться не умел. Если питомец погибал, то призыватель замирал на месте, дожидался отката навыка и восстановления здоровья, как того требовали приказы. После чего продолжал патрулирование. Один из простейших указов жреца — это вызов сильнейших питомцев. Паразит доверял выбор самому Летову. В подавленном состоянии он толком не соображал, но сделать выбор между эмиссаром и обычным монстром мог. Насчет дроу он сомневался. Ранее парень проверял, кто из питомцев сильнее, и эльфийка осталась не у дел. С тех пор темная обзавелась кое-какой экипировкой, навыком и бонусом класса. Возможно, парень отдал бы приоритет дроу, но изменения на 9-м уровне снова спутали все карты. Эмиссары получили дополнительные бонусы и стали сильнее. Он сомневался в том, что эльфийка один на один сможет одолеть эмиссара. Хотя точно сказать не мог. Требовалась дополнительная проверка, которую в текущем его состоянии было не провести. Ядовитый паук на 9-м уровне приобрел токсичную ауру. Внешне это выглядело как зеленоватый ореол вокруг паука. При атаке в ближнем бою все противники получали небольшие кислотные повреждения. Королевский паук же обзавелся навыком «Громовой прыжок». Эмиссар получил способность прыгать на солидное расстояние. Ударная волна после приземления наносила некоторый урон всем в зоне досягаемости. Чаще всего оба эмиссара выживали, но при неблагоприятном стечении обстоятельств одного из них уничтожали гоблины. Обычно страдал токсик, у которого было меньше здоровья и не имелось ауры регенерации. Если бы им управлял призыватель, то контролировал бы грамотные отходы с ядовитым укусом. В свободном же плавании монстр сражался активно с самого начала, поэтому погибал быстрее. Постепенно паразит старался повышать эффективность патрулирования в меру своих скромных способностей. А, возможно, ему и носитель подсказал, в этом странном симбиозе ничего исключать нельзя. Патрульный научился экономить время. В случае смерти одного из питомцев он дожидался отката навыка и вызывал другого монстра, здоровье которого оставалось полным. Следующим по силе питомцам сочли вихревого гоблина-эмиссара. На 9-м уровне эмиссар получил вкупе к навыку «Вихрь» ауру «Воздушный кокон». Вокруг гоблина-шамана образовывалась плотная прослойка воздуха, которая задерживала атаки врага и снижала получаемый урон. Так что питомец стал лучше держать удар. Паразит летов посчитали, что вихревой гоблин после улучшений сильнее эльфийки, так что в случае гибели одного из питомцев вызывали его. Затем могли поменять на токсика и обратно. Так и чередовали сильнейших питомцев, как и требовал жрец и надзиратели. Шли дни и декады, пролетающие для марионеток словно мимолетное видение. С монстров медных копий Летов ушел уже совсем скромный опыт, но все-таки капал потихоньку. В какой-то момент он получил 10-й уровень развития. Надзиратели хвалили патрульного, который справлялся с любой угрозой, так что главный жрец решил перевести его на последний ярус копий. 6-й этаж считался самым сложным и опасным, поскольку там регулярно появлялись эмиссары. Жестокие гоблины являлись проблемой даже для нормальных адептов, что уж говорить про безвольных болванчиков. Но два питомца-эмиссара 10-го уровня были грозной силой на своем ранге. После перевода на 6-й этаж пещер надзиратели несколько дней следовали за ценным патрульным, даже научили паразита пользоваться кнутом погонщика. Нет, по монстрам он толком попасть не мог, реакции марионетки не хватало. А вот по питомцам вполне научился попадать. Бонусы у кнута хорошие, грех ими не воспользоваться. Убедившись, что патрульный чувствует себя вполне уверенно на 6-м ярусе, надзиратели оставили его курсировать в одиночестве. Гномы даже закатили большую пирушку, ибо редко какой приручатель подходил для 6-го яруса. Все остальные слишком быстро погибали в стычках, даже если ставить их парами. Так что последний этаж ранее охраняли только сами дуэргары, да еще один болван-некромант составлял им компанию. Большинство охранников переросли 7-й ярус, и с гоблинов им доставалось мало опыта и трофеев. Так что гномы обрадовались пополнению в виде болвана, который мог взять на себя часть рутинных обязанностей и обезопасить 6-й этаж. Мрачные тоннели из столбов медных копий могли навевать жуть даже на закаленного искателя приключений. Разумеется, марионетки оставались иммунными к зловещему виду катакомб, эмоции у них были отключены. Летов со спокойной душой ступал по темным пещерам, наполненным разнообразными монстрами. Под ногами хлюпали лужи и изредка встречающийся мох, а из проходов доносились завывания гоблинов, желающих отведать людского мяса. Мрапиш Гонти же долгое время трудился на пустой породе. Медной жили, руду с которой попросту выбрасывали, ведь если перенасытить рынок медью, ее цена упадет в ноль. Гномы знали, как зарабатывать деньги. Но чтобы появились новые месторождения с шансом на железо и даже серебро с золотом, требовалось разрабатывать старые. Этим Гонти и занимался долгое время, пока находился на 5-м уровне развития. Здоровье мужчины пошатнулось. Сказывались чудовищные физические нагрузки, отвратительные условия сна и труда, отсутствие нормального отдыха, помои вместо нормальной еды и простая изношенность организма, подкошенного многолетними возлияниями и излишествами. Гонти давно разменял 4-й десяток и еще не считался пожилым, но по состоянию здоровья вполне мог сойти за дряхлого старца. Летову в этом плане служилось гораздо легче, ведь от него не требовалось махать киркой по 12 часов в день. Хотя парень тоже проходил по паре десятков километров в день через мрачные пещерные лабиринты, полные расщелин и монстров. Тем не менее, паразит не давал болванчику расслабиться. Гонти пахал, как проклятый. Надзиратели же не слишком пристально следили за здоровьем рудокопов. Отработал несколько месяцев, уже с лихвой отбил затраченные на раба средства. Проще новых купить, чем улучшать условия труда. Опека не являлась универсальным исцеляющим средством. Она не выручала в тех случаях, когда носитель сам травил организм, не помогала от старческой дряхлости. Так что адепты в старости становились немощными, и никакие характеристики не помогали. Единственный вариант — это омоложение с помощью кристаллов души, которые были по карману далеко не всем. Гонти сумел с тем мизерным опытом, что шел за добычу руды, взять 6-й уровень развития. Теперь штраф при копании киркой в медных копьях для него не шел. Мрапиша стали переводить на следующие ярусы, включая в команды, в которых шла обработка редких железных жил. Надзиратели заметили, что Гонти стал работать все хуже и хуже. В таком случае алгоритм действий у дуэргаров был простой. Вместо отдыха раб отправлялся на самый опасный участок, то есть на 6-й этаж копий. Летов и Гонти в каком-то смысле воссоединились. Рудокопа отправили на железную жилу в дальнюю часть пещер, а патрульный делал обходы лабиринта. Иногда он проходил мимо долбящих киркой рабов-шахтеров. Возможно, в глубине души он и узнавал приятеля, но заторможенность не давала ему что-либо предпринять. Они стали незнакомцами, просто очередными безвольными винтиками в огромном шахтерском механизме. И в один из дней эмиссар с несколькими обычными гоблинами появился неподалеку от разрабатываемой железной жилы. Надзиратель сделал попытку отбить нападение, но в одиночку справиться не смог. Дуэргар предпочел ретироваться и позвать на помощь. Его услышал патрулирующий Летов. Парень двинулся в указанном направлении и отправил питомцев в атаку, не забыв снабдить Токсика и Кинга ударами хлыста. Не без проблем, но фамильяры разобрались с гоблинами. Только затем подоспела пара надзирателей, дежуривших на этаже. Вот только Летов опоздал. Монстры успели порезвиться и покромсали многих рудокопов, не успевших убежать от опасности. Одним из пострадавших оказался и Мрапиш. Мужчине сняли опеку и располосовали живот. С вывалившимися потрохами побледневший Гонти лежал на холодном камне, и некому было ему помочь. Летов застыл, глядя на приятеля. Даже через прокладку в виде паразита до него смог пробиться весь ужас текущей ситуации. Вскоре Гонти скончался. Система посчитала, что повреждения несовместимы с жизнью, и отправила адепта в астрал. Его дух был поставлен в ожидании на возможное возрождение. Всех адептов-рудокопов надзиратели брали в группы как раз на такой случай. Вот только количество отрядных слотов на таком низком уровне было ограничено, плюс массовым воскрешением классы еще не владели. «Дерьмо! Снова премии лишат!» — буркнул один. «Бернглер, поднимай болванов!» «Кого именно?» — почесал голову охотник. «Всех не успею!» «Откат у воскрешения долгий. Может, свиток еще используем?» «На болванах? Да он стоит дороже любого из них! Просто начинай с тех, кто помоложе и здоровее!» «Ага!» Гонти закономерно оставили напоследок. Мужчина не дождался своей очереди. Все, что от него осталось, — это кучка пепла и донное оружие, которое почему-то не стали отбирать. «Пойду доложу жрецу», — хмуро высказался один из дуэргаров, осматривая выпавшие трофеи. «О, дубина!» «Донная! Но с паршивой жилы хоть руды кусок!» Летов завис, глядя на хорошо знакомую дубину с медным набалдашником. Смерть приятеля вызвала в нем хорошо скрытые переживания. У него и раньше не было поводов относиться позитивно к пленителям, теперь и подавно. «Эй, патрульный!» — потормошили его. «Чего застрял?» — Летов перевел ничего не выражающий взгляд на надзирателя. «Зыркает еще, будто прирезать собрался! Двигай на свой обычный маршрут!» «Продолжай патрулирование!» Летова подтолкнули в спину. Получив приказ, паразит принудил парня действовать, и призыватель продолжил привычный обход лабиринта медных шахт.